Вы убили Кристину? Нет. И все же вы не поленились дойти до моста Мирабо, чтобы бросить нож в Сену? Мне теперь никто не поверит, даже вы. Словами «даже вы» он выразил свое уважение к Мегре. Скажите мне правду. Это случилось, когда я вошел в комнату, чтобы поставить на место чемодан. Мне сразу бросился в глаза нож. На нем была кровь? Нет. Но в эту минуту я представил себе, что мне придется говорить в полиции. Я прекрасно понимал, что моя история покажется всем неправдоподобной. Хоть я и старался не смотреть на труп, то немногое, что я увидел, заставило меня подумать о ноже. И теперь, заметив лежащий на виду у меня на столе нож, я сразу подумал, что полиция может сопоставить. Ну, раз на нем не было крови, если бы я убил, и на ноже оставалась кровь, разве я не постарался бы ее вытереть? Я раздумывал об этом не больше, чем когда складывал вещи, и решился ехать на аэродром. Нож в нескольких шагах от трупа показался мне страшной уликой. Я его унес. Наверное, о нем вспомнила Карлотта. Она меня ненавидела. Нет, мадам Сиран. Это меня немного удивляет. Впрочем, в моем положении следует всего ожидать. Теперь я ни на кого не могу рассчитывать. В кабинет вошел Лапуэнт и положил на стол комиссара отпечатанный на машинке протокол. Мегре протянул первый экземпляр Жоссе, а сам стал просматривать копию. Договоришься на завтрашнее утро с водолазом. Пусть начнет работу на рассвете в районе моста Мирабо. Через час фотографы могли, наконец, запечатлеть Адриена Жоссе, выходившего из кабинета комиссара. Он был в наручниках. На этом настоял Комелио. Судебный следователь предвидел, какой эффект это произведет на репортеров и фотографов. Глава 5. Упорное молчание доктора Леорана. Кое-какие подробности этого дела глубже других запечатлелись в памяти Мегре, и несколько лет спустя он с такой же остротой, как если бы это было воспоминание детства, ощущал вкус и аромат ливня, под который он попал на улице Колинкур. Наступал вечер, и когда в половине седьмого начался дождь, ярко-красное солнце, уже садившееся за крыши домов, не спряталось за облака, небо по-прежнему пылало, словно охваченное пожаром, окна пламенели, и только одно жемчужно-серое облако со светящимися краями, лишь слегка потемнее в середине, с легкостью воздушного шара проносилось над кварталом. Дождя не хватило на весь Париж, и мадам Мегре вечером сообщила мужу, что на бульваре Ришар-Ле-Нуар тротуары остались совершенно сухими. Дождевые капли были прозрачнее, легче, чем обычно, и вначале, разбиваясь на пыльной мостовой, оставляли на ней большие черные круги. Подняв голову, Мегре увидел на подоконнике открытого окна 4 горшка с геранью. И тут в глаз ему попала такая крупная капля дождя, что комиссару даже стало больно. Окно было открыто, значит, Аннет уже вернулась. Он вошел в дом, миновал Привратницкую, напрасно поискал лифт и начал уже было подниматься по лестнице, когда позади отворилась дверь. Кто-то не очень любезно окликнул его. «Куда вы идете?» Он оказался лицом к лицу с консьержкой, которую, по рассказу Жоссе, представлял себе совсем иной. Он вообразил, что она уже пожилая, неопрятная. На самом же деле это была привлекательная женщина лет 30 с округлыми формами. Только голос ее, вульгарный и резкий, нарушал приятное впечатление от ее внешности. — Мадемуазель Дюше, — вежливо ответил он. Она еще не вернулась. В тот момент он подумал, почему это некоторые люди сразу, без видимой причины, начинают вести себя агрессивно. Потом он еще вспомнит об этом.